controlling the ashram of life, etc. So he ultimately advocated the Kriya Yoga is nothing but meditation on the spontaneity. All that you have to do, you have to sit and imagine that your soul, which is part of the God, is there and you meditate on that. That is it. That is how they teach it. And he has authorized some people like Pratyananda, and there is one Peter Ananda in Holland. All those people are doing this. Just sit and meditate on the fountain. This is clear. So who is meditating? That you should ask. The separate psyche, that conditioned entity with all the cultural input, it is now giving continuity by imagining the soul there and remaining amused and telling some goodly talks around with Ocarina Oga and all that. Kriya Yoga is not all this. Kriya Yoga is to be in natural state where your body is instructed by your glands and chakras. Thought is not interfering and creating some dramatic problem. There is a freedom from thought on all the pollutions of ideas and compulsions. Freedom from all this. In spite of the fact that thought will still be available for your very task. This is the idea. Огромное количество возбуждений распространяется по видам Кри-йоги. Например, в нашей же ученической линии были такие случаи. Ученик Иртишвар, ученик Василия Махасая Иртишвар, Йогананда и другой ученик Харитананда. Йогананда отправился в Америку, другой же остался в Индии, в Южной Индии. И он говорит о том, что Кри-йога есть не что иное, как просто медитация на это сочленение с разумом в теле человека, в родничке, на душу. Они говорят, что нужно просто сесть и медитировать на эту душу. Что это такое в родничке? Но кто это тот, кто медитирует? Это то самое загрязнение, вся та обусловленность. Все эти психологические настроения, они в этот момент генерируют еще одно высшее я, душу, которую они пытаются представить и относительно которой создать какой-то вымысел, еще одну выдумку. И эти люди авторизируют других учителей. В Голландии есть их ученик Питер Ананда, которые говорят подобную чепуху, как бы передавая учение о Кри-йоге. На самом же деле учение Кри-йоги – это ваше естественное состояние. Состояние, в котором тело живет, руководствуясь железами и чакрами. Когда мысль практически не вмешивается, не вмешивается в функционирование тела. То есть функционирование происходит без вмешательства всех загрязнений, свойственных сознанию, разделяющего сознание. Но в то же время мысль остается доступной для того, чтобы при необходимости помочь в решении технических задач повседневной жизни. Вот что такое Кри-йога. Это свобода от мышления, процесса сознания разделяющего. Это свобода от ума. А все остальное – это лишь ваши идеи и представления. It's okay. This sutra is an invitation to dive into the illusion I every moment so that the human being can live in intelligence from moment to moment without the burden of the past and the becoming of the future. Then it is easy to see that the life is never born, life never dies. It is eternal existential being. The body is born, the body dies. You quote unquote is life. You are the whole humanity. The whole life, not an individual soul. You, as a separate mind,